Глава 9. Солнечный свет пробился в окно. От него я и проснулась. Реймонд дышал в мою макушку, а я прижималась к его вздымающейся груди. Осознание произошедшего накрыло меня океанской волной, и я осторожно выбралась из-под тяжелых рук Беннета, накинула его пиратскую рубашку и вышла из комнаты. Камин догорел, тепло беспощадно покидало дом. Я укуталась в плед и начала ходить взад-вперед, пытаясь понять, лучшая ночь в моей жизни была ошибкой или единственно верным решением. Бросив размышления, я порылась в кухонных шкафчиках в поисках кофе. Нужно было занять руки, чтобы не дать мыслям поглотить меня с утра пораньше. Зачем человеку круглые суммы на счетах, если он не может купить кофемашину и смотрит фильмы на видеокассетах? Сварив кофе на двоих, я налила его в чашку и вышла на веранду, чтобы осенний ветер остудил щеки и освежил голову. Но когда в поле зрения попал крохотный летний домик, я решила обследовать его, надеясь, что Реймонд не проснется. Его пробуждение и без того сулило неловкость. Я тихонько заглянула в дом, чтобы убедиться, что Беннет спит. Тот посапывал, перевернувшись на живот. Справа от небольшой постройки стояла надувная лодка, лежали весла, удочки, инструменты и прочие рыбацкие и хозяйственные штучки. Маленький домик, как и основной, был выложен из толстых брусьев. Не думая о последствиях, я вошла внутрь. В нос ударил запах сырости и нагретых солнцем поверхностей. В доме почти не было мебели, лишь крохотный диван, пара стульев и уйма коробок. Не сумев побороть любопытство, я открыла верхнюю коробку и обнаружила несколько рамок с фотографиями. Несложно было догадаться, что на снимках семья Рэя. Двое мальчишек с миндально-зелеными глазами улыбались беззубыми ртами. Следом мне попалось рождественское фото у камина вчетвером. Мама Рэя сидела на коленях мужа, она сдержанно улыбалась и с любовью смотрела на мальчика, которого держала за руку. Это точно был Реймонд. Его черные волосы, хитрый взгляд, узнаваемые губы и нос выдавали главную звезду университета. Мама Реймонда была рыжеволосой красавицей с зелеными глазами. Их отец в костюме Санты, восседавший рядом с гигантской елью, широко улыбался, сощурив карие глаза. Виктор сидел в ногах отца с коробкой подарков. На вид он был на год два старше брата. Отличить их было трудно. Я улыбалась, как дурочка, умиляясь их счастливой семье, пока не вспомнила, во что эта семейная идиллия превратилась. У меня ведь тоже есть подобное счастливое семейное фото с моего третьего дня рождения. Одно радует, хотя бы камере удалось зафиксировать эти моменты. На дне коробки лежала темная деревянная шкатулка. Я выглянула в маленькое окно, чтобы удостовериться, что Реймонда нет поблизости, и открыла ее, тут же выронив из рук. На пол высыпались складной нож, огнестрельные и пневматические пистолеты и часы, испачканные кровью. Быстро и тяжело дыша, я принялась нервно складывать все в шкатулку, вновь убрала ее на самое дно, прикрыла фотографиями и вернула коробку на место. «Офелия! Офелия!» «Черт, проклятие!» Поправив упавший с плеч плед и натянув улыбку, я выбежала на улицу. Реймонд помахал мне с веранды. Он уже успел надеть бордовую толстовку и черные спортивные штаны. Беннет выглядел встревоженным, но не рассерженным. Хоть бы пронесло. Нужно придумать оправдание как можно скорее. «И как тебе домик?» — спросил он не без иронии, спрятал руки в большой карман худи и спустился на участок. «Прости, не хотела тебя будить. Решила немного осмотреться». Я быстрым шагом устремилась к нему. «Думал, ты сбежала!» Рэй перехватил меня на бегу, пустил в объятия и поцеловал в макушку. «Спасибо за кофе. Пойдем позавтракаем, я приготовлю скрэмбл. И тебе нужно одеться!» Я только открыла рот, чтобы кольнуть его замечание, но Рэй опередил. «Да, я умею готовить, потому что часто живу здесь. Один. С каких пор ты читаешь мои мысли?» «Ты довольно предсказуема в своих колкостях!» Реймонд отпустил меня и осмотрел с ног до головы. «Боюсь, от костюма Белоснежки остались лишь клочки ткани, и как бы мне не нравилось смотреть на тебя в своей рубашке, нужно одеться теплее. Пойдем, я одолжу тебе кое-какую одежду». «Ты примерно в 15 раз больше меня. Любая твоя кофта прикроет мне пятки», — заметила я и хохотнула. «У меня есть некоторые женские вещи», — пояснил он. «Правда? И откуда же они здесь?» — приподняв бровь, спросила я, следуя за Реймондом к веранде. «Это все мамины вещи, случайно попавшие в коробки». Рэй дал мне на выбор два свитера — красный и серый, а к ним брюки. Одни прямые, в клеточку, вторые вельветовые цвета меда. Серые брюки оказались мне велики, так что я предпочла медовые, а сверху натянула серый свитер, и аж вздрогнула от удовольствия, до того мне стало комфортно. Все-таки в конце октября рубашка — не самая практичная одежда. «Тебе очень идет», — одобрил Беннет и подмигнул, занимаясь готовкой. В этот раз мы завтракали в доме. Реймонд не стал топить камин из-за скорого отъезда. Я так проголодалась, что съела все до последней крошки, хотя была уверена, что из-за неожиданной находки мне кусок не полезет в горло. Я ничего не знала о жизни Реймонда до университета, как и о том, в какие дела он влип, не успела выяснить ровным счетом ничего о группировках, кроме бойцовского клуба. Реймонд разглядывал меня, сидя напротив, безмятежно улыбаясь. «Реймонд, мне нужно спросить», — начала я. «Я весь внимание». «Кто бывал здесь еще?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты назвал это место тайным, когда мы впервые сюда приехали. Мне интересно, почему?» Я поскребла вилкой по тарелке, опустив взгляд. «Потому что никто о нем не знает. По крайней мере, я на это надеюсь. Здесь мне спокойно, тихо. Я не хотел бы, чтобы сюда в любой момент могли нагрянуть мои знакомые и даже друзья». «Тайное место, окровавленные часы, пистолеты, ножи, побитый Реймонд, убитый брат. Я ведь так и не выяснила, что произошло с Виктором, не узнала, кто и почему избил Реймонда. И это место, почему Рэй не хочет, чтобы кто-то узнал о нем? Привозил ли он своих пассий сюда раньше или просто пускает мне пыль в глаза? И для чего это чертово оружие? Знаете, этот эффект отрезвления, когда просыпаешься утром разбитый, а потом на тебя глыбой льда сваливается осознание содеянного, одолевают тревожность и ужас. Вот примерно так я сейчас себя чувствовала. Опьяненная Беннетом вчера, я поддалась соблазну, а сегодня, мысля трезво, ужаснулась тому, сколького не знаю. «Ты чего так побледнела?» Реймонд в два шага преодолел расстояние между нами и протянул руку, но я отпрянула. «Ты убивал когда-нибудь?» — ляпнула я. «Что?» — Реймонд натужно рассмеялся. «Я нашла пистолет и часы в летнем домике», — еле слышно сказала я. Реймонд помолчал, отводя взгляд, затем произнес. «Офелия!» — Беннет провел ладонями по своим щекам. «Слушай, знаю, как это выглядит, но именно поэтому и просил тебя держаться подальше. На хранение оружия у меня есть лицензия, если тебя это беспокоит. Но, отвечая на твой вопрос, нет, я никогда никого не убивал. Как ты вообще могла предположить такое?» Он был удивлен, даже поражен моим предположением. Для него убийство было чем-то немыслимым, это ясно читалось во взгляде. «А что, если бы от этого зависела твоя жизнь?» — спросила я, вскинув голову. «От убийства?» «Да». «Ты имеешь в виду самооборону, самозащиту?» «Именно». «Вряд ли я могу так быстро ответить. Не знаю, смог бы я жить, зная, что убил кого-нибудь. Но если бы на кону стояла жизнь близкого родного человека, как в твоем случае с отцом», — проговорился он. Я вскочила, как ошпаренная. «В случае с моим отцом?» — процедила я. «Я не... Прости, я хотел сказать...» Беннет приподнялся, чтобы коснуться моей руки, но я отшатнулась. «Сказать что? Что все знаешь о моей жизни? Каждую мелочь? Как ты смеешь так просто говорить об этом?» «Офелия, это не делает тебя убийцей!» Беннет явно выбрал не тот вектор для продолжения разговора. «Пошел к черту!» — выпалила я, схватила телефон, оставленные на полу комнаты сигареты с зажигалкой, и выскочила из дома. «Я отвезу тебя!» — Реймонд выбежал за мной. «Еще чего!» Я отвернулась и обошла здание, но когда достигла ворот, поняла, что у меня нет денег на карте, а наличка осталась дома, и вызвать Uber я не смогу. Можно было бы позвонить Брианне или, в крайнем случае, Аштону, но очередного скандала мне не хотелось. «Офелия!» Реймонд догнал меня и встал на приличном расстоянии, будто знал, что я готова надрать ему задницу за то, что копался в моем личном деле. Настолько личном. Еще и делал вид, что не в курсе. «Просто довезу тебя до кампуса. В любом случае, я не хочу, чтобы нас видели вместе». Я потрясенно распахнула рот, а Реймонд протестующе замахал руками. «Не в том смысле. Ты же знаешь, я не могу. Лучше не продолжай, пока я не набросилась на тебя с кулаками. Достаточно, Реймонд. Отвези меня домой». Беннет покраснел, а я, чтобы закончить разговор, быстро села на пассажирское место. В машине Беннет включил радио, причем достаточно громко, словно надеялся больше не разговаривать со мной. На салон обрушилась одна из моих любимых песен. «Follow You» группы «Bring Me the Horizon». Я украдкой посмотрела на сосредоточенного Реймонда, когда солист завел припев. «Можешь провести меня через ад, если я могу держать тебя за руку. Я пойду за тобой, потому что я очарован тобой. Можешь бросить меня в огонь, я все равно пойду за тобой». Рэй подпевал одними губами, а потом вдруг повернулся, заглянув в мои глаза. Я не смогла выдержать его взгляда и закурила, схватившись за лоб. Дорога до кампуса казалась долгой, будто мы по меньшей мере пересекали границу штата, а не подъезжали к соседнему городку. Дело было в гнетущем молчании. Я была взвинчена, напугана и зла, но гордилась тем, что мне удалось взять себя в руки и не наговорить Реймонду гадостей. Когда Беннет притормозил у кампуса, около спортивного клуба, я не возмутилась, что он выбрал объездной путь, чтобы не засветиться со мной перед братством. Но твердо решила, либо он выложит мне все о том, какого черта хранит оружие и окровавленные часы, либо я вычеркиваю его из своей жизни. «Офелия, только не...» — заговорил Реймонд, когда я выходила из машины, но слова растворились в воздухе, как только я захлопнула дверь. Мне несказанно повезло. Брианна была у Джоша, о чем сообщила в записке, оставленной на кухонном столе. Близняшки и Лайла спали, больше я никого не застала. Девочки убрали большую часть мусора, но жуткие декорации все еще висели на каждом углу. Я прошла в свою комнату, которую, к счастью, не расписали по новой. Чуть отодвинув штору, я обнаружила Реймонда в спальне, после чего снова спустилась вниз, вспомнив, что именно меня смутило в состоянии коммуны. Закрытая дверь в комнату отдыха. Может, девочки оставили кого-то из студентов на ночь? Я тихонько повернула ручку и с предательским скрипом открыла дверь, как вдруг на меня выпрыгнуло два тела. «Сюрприз!» — завизжала Брианна и выставила вперед мою мать. Улыбка мамы растянулась от уха до уха, в ее глазах блестели слезы радости. Она надела простую полосатую рубашку и любимые рваные джинсы. Такая миниатюрная, с искрящимися глазами, она напоминала девчонку, которой и оставалась в душе. «Мамочка!» — завизжала и я. Мы бросились друг к другу в объятия, я с благодарностью посмотрела на Брианну, прижимаясь к маминому плечу. Та улыбалась, довольная собой, и велела нам пройти в кухню, чтобы выпить кофе с пирожными из ее любимой кондитерской. «Офелия, Вирджиния приехала к нам в 5 утра!» — многозначительно выдала Брианна. «Брианна разместила меня в твоей комнате и сообщила, что ты сбежала с вечеринки с каким-то пиратом», — добавила мама, теребя мои щеки. «Только ей я могу позволить этот жест, даже если чувствую себя собачкой на выставке». «Чушь! Не знаю никаких пиратов», — уверенно заявила я. Мы с Брианной рассмеялись и пошли на кухню, чтобы накрыть на стол. «Так он твой сосед по окну?» — спросила мама, громко отхлебывая кофе. Я бросила уничтожающий взгляд на Брианну. «Я тоже очень скучала по тебе, мамочка. У меня все хорошо, учусь прилежно, не болею. А твои как дела?» — съязвила я, ставя перед мамой салат из свежих помидоров и моцареллы. «Брось, Офелия, мы же переписывались почти каждый день. Об учебе и здоровье я уже наслышана», — с улыбкой сообщила мама и запустила вилку в салат. «Поедем в торговый центр?» — спросила я в надежде, что мама согласится. «Целый день с ней в коммуне я не выдержу». «Вау, ты и впрямь мне это предлагаешь?» — воскликнула мама. «Мы над ней работаем, Вирджиния!» — гордо вставила Бри, хихикнув. Брианна села справа от мамы, обе набросились на салат. А я, успев позавтракать в Кингстоне, налила лишь кружку кофе и устроилась напротив. В кухню вбежала Ирма в одной пижамной футболке и с полным хаосом на голове. Глаза ее были красными, припухшими, губы искусанными и алыми. «Ой, прошу прощения!» «Ирма!» — я развернулась на стуле. «Все в порядке?» «Да-да, спасибо!» «Садись!» — громко сказала я, а потом приблизилась, чтобы шепнуть на ухо. «Тайгер!» Она испуганно взглянула на меня заплаканными глазами. «Все в порядке!» — повторила она. «Ок!» — кивнула я, пожав плечами. Ирма достала свою кружку и ушла. Я не знала, как правильно поддерживать, но мне искренне хотелось помочь Ирме. Прямо сейчас ей явно было не до расспросов. «Ох, девочки, я будто попала в свою мечту 20-летней давности!» Мама улыбнулась, осматривая кухню. «Студенческая и школьная дружба самая крепкая, берегите ее. А этой крошке, кажется, не повредит шоколадное мороженое. Захватим его в торговом центре», — предложила она и подмигнула. По пути в торговый центр мы говорили о маминых родителях, живших в Техасе. Дедушка владел тиром, а бабушка занималась выпечкой после ухода на пенсию с кондитерской фабрики. Мама недавно навещала их вместе с Гектором, как раз для знакомства. Бабушка с дедушкой дали ему наивысшую оценку, чему мама была рада. После отца ей сложно было открыться кому-то не столько из-за своих проблем с доверием, сколько из страха за меня. Звонила мама Колман. При упоминании отца я споткнулась, чуть не улетела в фикус на втором этаже торгового центра. Как я уже рассказывала, у мамы с бабушкой отношения не из лучших. Повзрослев, я часто думала, а что, если бы бабушка не угрожала маме, не запугивала бы ее, и мама бы со спокойной душой ушла от отца? Был бы отец жив, но уж точно не погиб бы от моих рук. Но обо всех этих угрозах я узнала уже после смерти отца, когда мне исполнилось 13. Я тогда сильно расстроилась, что бабушка за весь год ни разу мне не позвонила и не поздравила ни с одним праздником. И маме пришлось рассказать мне обо всех гнусностях, которыми промышляла бабушка, и о том, что она не может принять смерть отца. Откровенно, мама не призналась, что бабушка перестала воспринимать меня как внучку, посчитав убийство умышленным. Но я была уже достаточно сообразительной, чтобы уяснить это. С тех самых пор бабушка позвонила лишь однажды, на мой 19-й день рождения. Но я не ответила. «Ты взяла трубку?» — поразилась я. «Конечно, нет!» — мама так на меня посмотрела, будто я обвинила ее в смертном грехе. Она потом написала сообщение. «Вирджиния, милая, я прошу лишь об одном — о разговоре с Офелией». После этого сообщения она оказалась в черном списке. «Странно. И что ей понадобилось столько лет спустя?» — я нахмурила брови. «Детка, ты ее единственная внучка. Думаю, пришло время, когда на нее снизошло озарение, и она поняла, что ты — единственное продолжение ее сына. В том, что она сожалеет о своем поведении, я сомневаюсь. А даже если так, она в жизни в этом не признается. Слишком гордая старуха», — разошлась мама. «Не думай о ней. Надеюсь, что на тебя у нее выйти не получится». Я представила, как бабушка находит меня. Стоит, например, перед дверью коммунной и просит впустить пообщаться. По коже пробежали мурашки. Нет, я не для того вычеркнула прошлое, приехав в Принстон, чтобы она испортила мне будущее. «Она звонила на прошлый день рождения. Может, и в этот раз попытается?» — размышляла вслух я. «Ты уже взрослая девочка моя и сможешь дать старой корге отпор или переадресовать ее звонок на мой номер», — мама хохотнула. «А теперь я бы хотела сменить тему. Брианна поделилась со мной некоторыми подробностями, о которых умолчала родная дочь. Ты была на свидании с неким Аштоном. Он и есть тот самый пират». Я выронила все вешалки из рук, а вместе с ними и висевшие модели. «Ты все так же неуклюжа». Мама закатила глаза и помогла собрать упавшие вещи. «Его зовут Реймонд, пирата», — призналась я по пути в примерочную. «Реймонд Беннет. Он второкурсник, так как его оставили на второй год». «Значит, это с ним ты гуляла всю ночь?» Мама открыла примерочную внезапно, я не успела прикрыть тату. «Офелия Колман! Это что за сатанинская метка на твоей заднице?» Зашуршали шторки соседних примерочных. «Мам, не здесь!» — зашипела я. Она просверлила меня взглядом и резко задернула шторку. Чтобы немного успокоить маму, я согласилась купить пару ярких футболок, которые потом втихаря отдам Ирме. После шопинга мы пошли в Starbucks, где взяли холодный кофе, салат и бейглы. Когда мы уютно устроились в креслах, мама задала мне 1000 вопросов о тату и пообещала засудить моего дружка, который разрисовал ее несовершеннолетнюю дочь. Напускные угрозы на меня не подействовали, но я решила, что проще кивать, чем спорить. Заметно просветлев, мама спросила: «Ты сказала Реймонд Беннет? Он случайно не из Техаса?» «Как ты догадалась?» «В Далласе ферма Беннетов одна из крупнейших. В детстве мы жили на ранчо, твой дедушка хорошо ладил с главой фермы, у этого главы был сын, и я мечтала стать его женой, когда была маленькой. Что поделать, я обожала животных», — мама усмехнулась. «Сейчас этот мальчик унаследовал ту самую ферму, у него двое сыновей. Точнее, там были какие-то скандалы, жена ушла из-за его измены, а одного из сыновей не стало. Так рассказывал дедушка». Я подавилась. Мама с размаху стукнула меня по спине. «Похоже, мы говорим об одних и тех же Беннетах», — прохрипела я. «Никто из них не живет сейчас в Далласе. Беннет-старший стал акционером, у него какая-то фирма, но на ферме остались его сотрудники. Они перебрались куда-то поближе к Нью-Джерси». Мама жевала салат, не осознавая, какую важную информацию мне рассказала. Хотя, кажется, его бывшая жена осталась там, на ферме. Мы с Гектором как-то не обратили на это внимания, так что точно не скажу. «Мам, хочу с тобой обсудить кое-что». Я отложила бейгл и сделала большой глоток кофе. «Ты жалеешь о том, что встретила отца?» Глаза матери округлились. Она деловито выпрямилась. «Никогда. Никогда не жалела о том, что встретила его. Тогда бы у меня не было тебя». «Но то, что случилось...» «Да, Офелия, случилось. Спустя 10 с лишним лет после нашей встречи. Знала ли я, что он превратится в монстра? Нет. Любила ли я его? Да. Но как тогда доверять, мам? Как открываться, если любой может оказаться монстром?» Мама тяжело вздохнула, подбирая слова. «Послушай, детка, по одному человеку всех людей не судят. Я не говорю, что следует слепо доверять людям. Влюбленность. Она затуманивает разум, сложно мыслить рационально, когда душа трепещет от желания и любви. Важно быть осторожной только и всего, оставаться бдительной, но не превращаться в параноика. Когда я встретила Гектора, то уже иначе воспринимала влюбленность. А если Гектор, если он поступит так же, я не смогу тебя защитить». Глаза мамы наполнились слезами, она до боли сжала мои пальцы. «Ты не должна меня защищать, Офелия. Ты моя дочь. Это моя забота — защищать тебя. Ты должна отпустить прошлое. Думаешь, я не понимаю, почему ты решила заняться боксом?» «Откуда ты?» «Я просто не могла тебя ругать за это. А надо было», — хмыкнула мать. «Любимые люди, они могут и бежать. Я бы сказала, только близкие могут больно ранить. Без боли не бывает любви. Но ты должна помнить, когда перегибают палку, когда человек кардинально меняется и совершает непростительные поступки, это уже не любовь». «Но для чего тогда это все, мама, если будет больно?» Сказав это, я вспомнила умозаключение Беннета, который заранее был настроен на крах любых отношений. «Не попробуешь, не узнаешь, детка», — грустно улыбнулась мама. «Ты переживаешь из-за этого парня, да? Беннета?» «Не знаю». Я отвернулась и отпила кофе. «А это Таштон. С ним ты дружишь?» Я хихикнула. «Дружу. Он хороший». «Лучше Реймонда?» Покрутив трубочку, я посмотрела на мать. «Возможно. Но разве я лучше их обоих?» «Боже, Офелия! Ладно, я поняла твой настрой. Запомни вот что. Лучше или хуже — это оценка субъективная. А вот что ты чувствуешь по отношению к ним — по-настоящему важно». Мы гуляли по Принстону еще несколько часов, пока не стемнело. Мама была в восторге от этого небольшого городка, особенно ей понравился кампус университета. Всю жизнь она твердила о том, что мне нужно поступить в Лигу Плюща, чтобы не провести лучшие годы жизни в бесперспективном колледже и получить самое престижное образование. Взглянув на маму, которая с грустью вздыхала, любуясь кампусом, я почувствовала боль. Не всем мечтам суждено сбываться. Маме было неудобно оставаться на ночь в Принстоне. Уже с утра она должна была дежурить в больнице. Так что мы пошли к машине, чтобы я смогла отвезти ее к автобусам, которые шли до Филадельфии. Мама ждала на подъездной дороге, пока я выезжала из гаража. К моему ужасу, в это же время из своего братства вышел Беннет. И, может, даже не заметил бы нас, если бы мама не заорала на весь двор. «Офелия, ты сейчас собьешь голубя!» И Беннет, естественно, обернулся. К слову, с голубем все в порядке. Он испугался маминого крика и улетел. Покраснев до корней волос, я вышла из машины и направилась к маме. Реймонд устремился в нашу сторону. Я встала спиной к нему. «Ты приедешь в Филадельфию на день рождения?» — спросила мама, напомнив, что праздник уже в субботу. «У нее скоро день рождения?» — Беннет встал плечо к плечу со мной, даже не удосужившись посмотреть на меня. «Привет, красавчик!» — ляпнула мать. Глазами я начала искать пути отступления. «Привет!» — с кивком ответил он, очаровательно улыбаясь. «Я тебя здесь раньше не видел. Ты на каком курсе?» Я закатила глаза к небу и застегнула новое пальто. Подул сильный ветер, разметав волосы во все стороны. Короткая черная куртка Реймонда распахнулась, и меня задела молнией. Вроде мелочь, а я все равно вздрогнула и посмотрела ему в лицо. Он так старательно улыбался маме, что я смогла разглядеть его зубы мудрости. Беннет, видимо, только помыл голову. Ветер взъерошил влажные волосы и перебросил их на правый бок. «Я свое отучилась. Я мама Офелии», — почти покошачьи промурчала в ответ моя родительница. Ее приняли за студентку. Все, теперь Реймонд автоматически у нее в любимчиках. «Боже, прошу прощения», — Реймонд почтительно поклонился. «Я Реймонд Беннет». «Точно, немного напоминаешь отца», — подметила мама и улыбнулась. «Откуда вы знаете моего отца?» Добродушие сразу сошло с лица Рея, уступив место раздражению. «Неподалеку от его фермы есть семейное ранчо. Я там выросла», — пояснила мама. «И, боже, я еле удержалась, чтобы не достать телефон и не сфоткать выпученные глаза Беннета». «Вау! Вот так совпадение!» — взгляд Беннета стал рассеянным. «Ты спрашивала о дне рождения. Так вот, 7 ноября моей куколке исполнится 20 лет». «Мам!» — возмутилась я и снова осмотрелась в поисках убежища. «Уже в субботу? Знаете, мы с Офелией часто проводим субботы вместе. Надеюсь, и это не станет исключением». Реймонд закусил губу и взглянул на меня. «Почему подо мной не было даже канализационного люка, чтобы провалиться под землю?» Я завела руку за спину Беннета и с силой ткнула костяшками в болевую точку. Реймонд взвыл, как подстреленный волк, но не дернулся. «Мам, ты опоздаешь на автобус? Поехали! Реймонду тоже пора!» Я окинула Беннета грозным взглядом, открыла маме дверь и буквально усадила ее на пассажирское сиденье. Повернувшись к Рэю спиной, я собиралась уже обогнуть капот и сесть за руль, но Беннет дернул меня за руку. «Почему ты молчала о дне рождения? И когда ты успела рассказать обо мне маме?» «Пока, Реймонд, я опаздываю!» Я вырвала руку и быстро скрылась в машине. Почти всю дорогу я выслушивала от мамы комплименты в адрес Рэя. О том, какие красивые у него глаза цвета осенней листвы, фигура Аполлона, а волосы идеально черные, и челка, оказывается, сексуальная изюминка. Не выдержав, я включила R.E.M., «Losing my religion» на всю громкость. Сил моих не было это выслушивать. Посадив маму на автобус, я тут же полетела в коммуну, чтобы успеть выполнить домашнее задание.